Пространственный огонь, который наполняет собою все пространство видимого и невидимого, проявленного и непроявленного миров, в своей сущности невидим. Тот огонь, которым мы пользуемся для своих житейских надобностей, есть лишь один из аспектов пространственного огня. Вызываемый нами из пространства при помощи зажигательных средств и видимый нами при процессе сгорания, он по окончании процесса сгорания снова переходит в невидимое состояние в пространство. Цитата. Изъято из летописи эволюционного движения понятие нецелесообразности. Образное утверждение древних об огне дает лучшее представление об явлении нерастворимости в пустоту. Древние заветы говорят, что огонь, сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, но возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии высшего проявления огня пространства. Так проявляется наша жизнь. Беспредельность, часть 1, параграф 27. Каждый план бытия имеет свой огонь. На физическом плане наш физический огонь более материален, нежели на планах астральном и ментальном. На высших планах бытия наш материальный огонь переходит в свет, в сияние, в светоносную материю. Из этой светоносной материи высшие существа, обитающие в высших планах бытия, строят свои тела. Оттого в тех редких случаях, когда одно из этих высших существ появляется в поле зрения физического человека, последний бывает его сияющим видом ослеплен. На еще более высоких планах бытия огонь переходит в разум, в разумные творческие энергии. Из этих разумных космических энергий учение чаще всего говорит о фахате. Фахат, или вечный огонь, по определению тайной доктрины, есть разумная сила, соединяющая дух с материей. Динамическая энергия космического творчества. Космическое электричество. Огневой вихрь, посланник богов. Фахат, или космическое электричество, по утверждению восточных оккультистов, есть сущность, которая дает путем сокровенной электрической силы жизнь и разделяет первичную субстанцию на атомы. Фахат вливает в атомы энергию, и в них проявляются зачатки всякой жизни и всякого сознания. Смотри, Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», комментарии к станцам Дзян. Цитата. «Когда дифференциация элементов произошла, не разобщилась космическая сила. Разное проявление космических огней есть одно вращение колеса Фахата. Фахат во всем, и разные явления несут его выражение. Урусвати знает мириады искр Фахата, когда искры материи матрикс наполняют пространство. Каждая искра есть сущность бытия. Каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый атом дышит Фахатом. Един Фахат и его искры, также и Вселенная едина во всех ее формах». Беспредельность, часть 1, параграф 39. Цитата. «Вы знаете, как трудно увидеть Фахат, какие многолетние накопления требуются для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за Фахатом находится пара-Фахат, который питается пан-Фахатом? Эти энергии могут наполнять радостью и любовью лишь сильное сознание». Агни-йога, параграф 403. Человек, как отражение Вселенной, движим и направляем во всех своих проявлениях той же огненной силой, которая орудует во всех проявлениях жизни космоса. Когда мы что-либо делаем, чувствуем или мыслим, в нас действует огненная стихия, и большего или меньшего успеха в своих делах, чувствах и мыслях мы достигаем в зависимости от того, сколько огня мы вкладывали в свои дела, мысли и чувства. Наибольшего успеха в своих начинаниях человек достигает лишь тогда, когда он вкладывает в них весь пыл своей души, весь огонь своего сердца. Без такого огненного устремления все человеческие начинания есть мертворожденные начинания и обречены на неуспех и неудачу, что каждый хорошо знает из опыта своей жизни. Тот огонь, который находится в нас и которым каждый из нас бессознательно пользуется для достижения своих целей, есть психическая энергия. Психическая энергия или огненная энергия есть та сила, которая все побеждает, для которой ни препятствий, ни преград не существует, для которой нет предела ни в чем. Все так называемые чудеса, которые творят достигшие высокого духовного развития люди, есть сознательное пользование психической или огненной энергией.